15. 5. На руке насчитывалось 5 пальцев. Указательный тоже был на месте, он даже шевелился почти полноценно, но лезвием я его все же успел резануть. Кровь в ране уже свернулась и засохла темно-бордовой кляксой. «Они не видели, как ты себе палец отрубить пытался. А я видел», — услышал я негромкий голос сбоку и повернул голову. Метрах в 10 от меня стоял Фил. Он был какой-то странный. Сжимал маленькие кулаки и щурил глаза, при этом не сутурился, как обычно, а наоборот, малость выпячивал грудь. «Я видел, как ты боролся с чем-то темным внутри себя», — сказал он серьезно. «А потом взял и резанул по собственной руке, со всей дури. Но твой меч, он будто размягчился в последний момент. Он будто не захотел отрезать тебе палец. И тот, кто был внутри тебя, он будто заставил тебя отдернуть руку. Я так и не понял, если честно, что это было. Наверное, тебя переклинило от переизбытка кадо, да? Но выглядел ты жутко. Я даже подходить к тебе побоялся, ты бы меня прирезал. А у меня дела вообще-то. Мне нельзя умирать, сам понимаешь. Ты же не дашь мне умереть раньше времени, правда?» Мы пристально посмотрели друг на друга, и я кивнул. Значит, пацан все видел. Не очень-то хотелось, чтобы Фил догадался о печати. Хватало того, что он знал о том, что я адепт Кадо, да еще и непростой. С другой стороны, вряд ли Фил, живя в глубинке Хедшера, хоть краем уха слышал о 5 печатях и знает, как они выглядят. С виду они были похожи на обычные золотые перстни с гравировкой герба для проставления оттиска. Подобные печати носили и носят патриции многих знатных родов. Ничего в этом необычного. Ну а если смотреть на меня, то напрашивался вывод, что этот перстень я стащил, потому как ни по возрасту, ни по повадкам не походил на патриция. Зато в потрепанной одежде и с ранениями имел вид беглого преступника. Фил еще несколько секунд щурился, пялись на меня, а потом вдруг расслабил плечи и радостно заулыбался. «А мой дед-то был прав», — сказал он. «Светлые воины Кадо существуют. Ты — светлый воин Кадо, Рэй. Никаких сомнений. Я до тебя встречал только адских тварей, а теперь совсем другое дело. Теперь мы точно победим всех ублюдков». Я сдержал мрачный вздох. Не хотелось бы портить Филу боевой настрой, но пришлось все-таки сказать. «Отлично, Фил, а теперь верни мой револьвер». Улыбка слетела с физиономии Фила. Его искреннему удивлению не было предела, он будто даже оскорбился. «Не понял, Рэй, ты о чем вообще? Какой револьвер?» «Тот, что оттягивает твой карман, Фил». Пацан чертыхнулся, закатил глаза и со вздохом вынул револьвер из кармана куртки. Все, кто стоял рядом, не сдержали смеха. Мне же пришлось криво улыбнуться, смеяться было еще рановато, да и физически было больно. Фил настолько мне доверился, что не стал скрывать от моей команды свои короткие порталы имени Филиаса Юджина Ретвика. Чтобы привести сюда Терри и остальных как можно быстрее, он применил секретную портальную смесь. Да и про сумрачные порталы, похоже, обмолвился, раз никто у меня не спросил, откуда здесь взялся тот ящер. Даже Хиниган не поинтересовался, а уж он бы завалил меня идиотскими вопросами. Но он однозначно все уже выспросил у самого Фила. Теперь нам предстояло вернуться на ферму. Фил взял со всех слова, что никто не проговорится Грегу о том, что тайна порталов кое для кого уже не тайна. Потом он выстроил всех в ряд, только я остался сидеть на примятых колосьях, стоять сил не было. Сначала Фил подошел к Джо. «Ты пойдешь первый, отвлечешь бродягу Грега. Переместись в конюшню, где у вас автокэп. Помнишь, я говорил про правила? Правило первое. Нельзя переместиться туда, где ты не был. То есть в то место, которое ты никогда не видел». «Эй», — нахмурился я, — «а как же они тогда сюда переместились? Они же этого места не видели?» Фил тоже нахмурился. «Я их сам сопровождал, каждого из них. Потратил кучу портальной смеси на это дело, потому что подумал, что в одиночку Терри с тобой не справится. Поэтому привел всех. Если честно, у меня смеси не так уж и много осталось, так что надо экономить». Он снова обратился к Джо. «Ты первая иди, хорошо?» Джо кивнула и протянула ладонь Филу. Тот достал из нагрудного кармана куртки мешочек, затянутый шнурком, вроде кисета для хранения табака. Парень потянул за край шнурка и открыл мешочек. Просунул туда пальцы, взял щепотку серебристого порошка и насыпал на ладонь Джо. Девушка покосилась на ребят. Ей явно было страшно перемещаться одной, без сопровождения Фила. Да любой бы на ее месте боялся затеряться и пропасть без вести. «Не волнуйся», — деловито посоветовал Фил, видя, как она нервничает. «И не дергайся в стороны. и задержи дыхание». Джо взглянула на меня. Видимо, ожидала поддержки. Пришлось кивнуть. «Не бойся, Джо, мы сразу за тобой». Она слабо мне улыбнулась. Похоже, моя куцая словесная поддержка ни черта не помогла. Девушка, наконец, оторвала от меня взгляд, после чего развела руки в стороны, низко опустила голову, глянув себе под ноги, задержала дыхание и резко свела руки вместе. Ладони хлопнули друг от друга. Серебристая пыль с ее рук взорвалась плотным белым облаком, оно окутало тело Джо, а потом поменяло цвет. Почернело. Запахло серой, и Джо поглотил темный туман. Через секунду она исчезла. Я прокашлялся и посмотрел на Фила. «Неплохой портал, Филиас Юджин Редвик». «А то!» — расплылся в улыбке пацан. «Я же говорил, что гениален, хоть и младший в семье». «Теперь я!» — вдруг вызвался Дарт. «Если что, помогу Джо!» — добавил он уже тише, возможно, надеясь, что никто не заметит, но все равно стал объектом всеобщего внимания. Хлоя распахнула глаза от удивления. Кинниган деликатно покашлял, снял очки и принялся протирать стекла о рубашку. Терри лукаво сощурилась. Дарт оглядел всех и по-простецки развел руками. «Ну что такого? Вы видели же, как она испугалась». Он сам подошел к Филу и протянул ему руку. «Давай быстрее, Генни, сыпь свою смесь». Фил кивнул и снова полез в мешочек пальцами. «Не волнуйся, не дергайся и задержи дых, я знаю», — оборвал его Дарт. Как только серебристый порошок попал на крупную ладонь Дарта, тот шагнул назад и без колебаний хлопнул руками друг от друга. Все повторилось. Белое облако окутало парня с головы до ног и почернело. Туман рассеялся в то же мгновение. Дарта рядом уже не было. Следом отправился Хинниган. «Только хлопай сильнее, а не как в прошлый раз», — сказал ему Фил, «чтобы по два раза на тебя смесь не сыпать. И не волнуйся, и не дергайся, и задержи дыхание». Хинниган закивал и выставил узкую ладонь. Получив свою порцию портальной смеси, он поднес ее к лицу и всмотрелся. «А что в составе, Фил?» «Ага, так я тебе и сказал», — усмехнулся Фил. «Этот секрет умрет вместе со мной. Сделаю дело, и не будет больше никаких порталов, поняли? Так что наслаждайтесь, пока есть возможность, и пока Фил Редвик такой добрый, но и живой». Он произнес это с печалью в голосе, хоть и пытался скрыть страх за усмешкой. Хотелось бы сказать ему, что он будет жить долго и счастливо, но с такими дозами овиума протянуть бы ему хоть пару месяцев. Хинниган развел руки и хлопнул ладонями со всего размаху. С завыванием боли он исчез в облаке. Потом к Филу подошла Терри. Все повторилось, как и с остальными. Фил насыпал порошок девушке на ладонь и попросил не волноваться, не дергаться и задержать дыхание. Перед тем, как применить портальную смесь, Терри обернулась и сказала мне: «Твоя вещь у меня. Так надежней. В следующий раз я уже не смогу ее с тебя снять». «Эй!» — я быстро сунул руку в карман. Там было пусто. Терри в это время уже исчезла в черном облаке. Я беззвучно выругался, хоть и понимал, что Терри Соло права, так будет надежнее. По крайней мере, пока я не восстановлю собственную силу. И после всей этой паршивой истории с печатью и отрубанием пальца, вопрос кодов стал особенно острым. Надо было срочно его восстановить. В поле остались я, Фил и Хлоя. Фил подошел ко мне и помог подняться на ноги. «Ну что, теперь твоя очередь, светлый воин Кадо». Он покосился на Хлою, что стояла чуть дальше от нас, и добавил шепотом: «Или сначала эту сочную кралю отправить». «Попридержи язык, Филиас, если не хочешь, чтобы тебе его выдернули», — бросил я тоже шепотом. «И отправь нас вместе. Мы как раз попадем туда, где был я, но не была она». «Это куда?» — уставился на меня Фил. «Считай, что я занял твою комнату на втором этаже дома, а ты переночуешь сегодня в лаборатории». Парень открыл рот, чтобы возмутиться, но я сразу заткнул его. «Всего на сутки. Мне надо с девушкой наедине остаться. В подвале у Грега нет уединенных мест, а мне позарез надо, понял?» Рот Фила открылся еще больше, на физиономии проступил румянец. В глазах отразились бурные процессы воображения, что происходили в его гениальном, но все же детском мозгу. Мне это было на руку. Вряд ли 10-летний пацан теперь осмелится задать мне лишние и ненужные вопросы. Так и вышло. Фил кивнул, опять покосился на Хлою и прошептал мечтательно: «Эх, была бы она лет на 5 помладше. то я бы тоже на нее запал». «У тебя все, Фил?» «Да-да, конечно. Располагайся в моей комнате, Рэй, раз тебе позарез надо. Что, я изверг, что ли? Да и совсем не жадный». Фил никак не мог отойти от смущения. Даже забавно было за ним наблюдать. Я-то думал, что его ничто не способно вывести из равновесия. Он вернул мне револьвер, и пока я убирал его за ремень, парень смотрел на него с таким сожалением, будто прощался с лучшим другом. Потом он принес мне оба меча. Я осторожно сунул их под мышку, чтобы оставить свободными руки. Ножен для клинков у меня пока не было. «Рэй, может, поторопимся?» — спросила Хлоя и направилась к нам. «А то ты еле стоишь. Тебя бы подлечить немного». Услышав ее голос, Фил опустил глаза и снова раскраснелся. «Быстрее давай сюда свою смесь», — поторопил я его. «Тебе настолько позарез, да?» — шепотом поинтересовался он, и как только Хлоя подошла, начал инструкцию. «Возьмитесь за руки, а свободные ладони дайте мне». «Рэй», — нахмурилась Хлоя, — «что происходит?» «Мы идем вместе». Я ухватил ее за руку и сжал посильнее, чтобы она не высвободила ладонь. «А куда мы? Разве не на ферму?» В больших глазах Хлои возник уже знакомый мне страх. «Я тоже хочу знать, скажи мне». «Не волнуйся», — ответил я, повторяя слова Фила. «И не дергайся. И задержи дыхание». «Пошел ты, Рэй Питтон!» — со злостью бросила Хлоя и ногтями впилась мне в ладонь. «Ненавижу тебя, чудовище!» Фил замер с мешочком в руках, недоумевая от ее реакции. «Все в порядке, Фил, сыпь свою смесь». Я вытянул свободную руку. Парень сыпанул щепотку мне на ладонь и повернулся к Хлое, так и не подняв на нее глаз. «И вашу руку, пожалуйста». Хлоя фыркнула, но свободную руку все же вытянула. В итоге моя левая и ее правая ладони получили по порции серебристой портальной смеси. «А теперь ударьте ладонью о ладонь и уматывайте», — сказал Фил и, наконец, осмелился на нас посмотреть. Приступ смущения у него прошел, и теперь парень с любопытством наблюдал за нашими странными отношениями. Кажется, такое ему было в новинку. Я приблизил раскрытую ладонь поближе к Хлое. «Ну, бей». Вместо этого она обратилась к Филу. «Мистер Редвик, а если я этого человека по лицу ударю, портал сработает?» Фил оторопел и почесал в затылке. «Нет, вообще-то». Потом он вдруг захихикал. «Мне вас обоих пинком отсюда отправить, что ли? Вы учтите, мисс, что Рэю позарез надо с вами, ну, того». «Того? Позарез?» Лицо Хлои вытянулось и порозовело. «Значит, это он тебе так сказал?» Фил кивнул, сдавая меня с потрохами. Девушка недобро прищурилась. «Ну что ж, будет ему того». А затем размахнулась и двинула мне по ладони с такой силой, что вибрация прокатилась до самой макушки. Это был действительно короткий, очень-очень короткий портал. Я даже ощутить особо ничего не успел. Вокруг потемнело, обволокло запахом серы, пыль защекотала в носу и меня будто толкнуло вверх и вбок. Я крепко сжал руку Хлои и потянул ее за собой, туда же, куда тянула меня сила портала. В комнате на втором этаже фермы мы оказались уже в следующую секунду. Бесшумно появились посередине тесного помещения, залитого утренним солнцем, как будто тут и были. Хлоя стояла рядом, оглядывалась и все никак не отпускала мою руку. Наконец, убедившись, что все в порядке, она высвободила ладонь и отошла к окну, рывком задернула шторы. В комнате сразу стало тускло и серо, и даже как-то еще теснее. Я положил мечи и револьвер на тумбу у кровати и посмотрел на Хлою. Выражение ее лица не обещало приятного разговора. «Ты вообще понимаешь, кем ты меня выставил, Рэй?» От возмущения она побагровела. «Здесь придерживаются строгих моральных правил. И что теперь обо мне подумают? Что я девица легкого поведения? Что ты со мной спишь и спишь, когда тебе вздумается?» Я вздохнул. «Я сделал, как было проще и быстрее. Или предлагаешь Филу всю нашу подноготную рассказать? Ты только что переместилась за секунду на несколько километров, Хлоя. А тебя волнует, что про тебя подумает 10-летний пацан? Серьезно?» «Не только он!» — продолжала возмущаться Хлоя. «И вообще, хватит обращаться со мной как с вещью. Я живой человек, а не машина по перевязке ран Рэя Питтона!» «Слушай, Хлоя...» — я примирительно выставил ладони. «Давай потом. Восстанови мне кадо. У нас с тобой есть сутки. Начни хотя бы». «Не начну, пока мы все не обсудим. Это напрямую касается твоего дражайшего Кадо, мистер Ринг», — рявкнула Хлоя и топнула ногой. Я снова вздохнул и быстро прошел к выходу. Приоткрыл дверь, выглянул в коридор, проверяя, не слышал ли кто ее слова. Потом закрыл дверь и обернулся на девушку. «Ты же понимаешь, что со мной сделают в Хедшире, если хоть кто-то узнает, что я из рингов? Меня порежут на куски и скормят свиньям». Хлоя вздернула подбородок. «Ну и пусть, я только порадуюсь». «Все сказала. А теперь за работу». Я прошел мимо нее, на ходу расстегнул пуговицы на куртке, стянул ее с себя и бросил на кровать. Сам уселся рядом. От воинственности и ненависти Хлои не осталось и следа, когда она увидела мою рубашку, обильно пропитанную кровью на животе. «Господи, Рэй, надо срочно перевязать», — ахнула девушка, но, как ни странно, не понесла сию секунду меня спасать. Она замялась на середине комнаты. «И еще, Рэй, насчет Кадо есть одна загвоздка», — наконец сказала она, нервно стиснув пальцы в замок. «Помнишь, я тебе говорила? Чтобы восстановить Кадо максимально быстро, я могу сделать так, как делали медсестры еще в Великую Родовую Битву, и воспользоваться сонной руной». «Так воспользуйся, в чем дело? Ради этого я отобрал у пацана комнату». «Есть один нюанс. Дело в том, что сонная руна — руна атакующая, и против хозяина я не могу ее использовать. Во времена Великой Родовой Битвы руны ведьмы и ведьмаки были свободны, поэтому могли использовать этот способ, а я не могу». Я нахмурился, давя в себе злость. «Ты почему мне раньше не сказала?» «Тебе было не до меня?» По лицу и позе Хлои было видно, что она что-то недоговаривает. Девушка глубоко вдохнула, набралась смелости и продолжила. «Есть два варианта. Первый. Восстановить Кадо обычным методом, правда, на это уйдет 2 месяца. «Нет, это слишком долго», — перебил я ее. «Второй вариант какой?» На этот раз она сложила руки на груди, видимо, чтобы казаться более уверенной. «И второй. Второй вариант. Ты должен перестать быть моим хозяином». Сказав это, Хлоя с надеждой уставилась на меня. А я, в свою очередь, уставился на нее, но без надежды, конечно. «Не понял, ты хочешь, чтобы я тебя перепродал?» Девушка мотнула головой и подсела ко мне на кровать. «Не совсем». Она взяла мою руку. Ее ладони были холодными и влажными от волнения. «Рэй, ты же понимаешь, что закон о рунных адептах, не имеющих права жить без хозяина, действует только в Ронстаде? Но мы ведь сейчас не в Ронстаде, а значит, я могу быть свободной. Такой же, как 200 лет назад были свободными рунные адепты, но это только если ты от меня откажешься и заберешь свои деньги. Я ведь их с собой взяла и не потратила, не Сурена. И если ты их заберешь, то я стану свободной. Смогу использовать против тебя атакующие руны и восстановлю тебе Кадо всего за 2 недели, возможно, даже раньше». Я нахмурился. Как она хитро подвела разговор к вопросу о свободе. «Отлично, Хлоя. Как только я заберу свои деньги обратно, то ты от меня сбежишь, не оглядываясь». Похоже, сомнения ярко отразились на моей физиономии, потому что Хлоя сильнее сжала мою руку и сказала «мягко-мягко». Оттого вызвало еще больше недоверия. «Рэй, ты не думай, что я от тебя сразу сбегу. Я ведь и сейчас помогаю тебе не из-за того, что ты меня купил, а потому что хочу помочь. Ты мне даже нравишься. В какой-то мере. Если закрыть глаза на твои жуткие манеры, то ты очень справедливый парень. Сильный, умный, волевой». «Чего не скажешь ради свободы, правда?» — покачал я головой. «Ты же меня ненавидишь, Хлоя. И сбежишь, как только я дотронусь до своих денег. И Кадо мне не восстановишь. Вообще ни одним из способов. Я все правильно излагаю». Хлоя откинула мою руку и вскочила. «Значит, вот какого ты обо мне мнения, да? По себе судишь. Тогда определяйся прямо сейчас, кто тебе нужен, друг или покорная медсестра?» «Покорная медсестра», — ответил я, не задумываясь, «которая будет делать свою работу». «Больше ты меня никак не воспринимаешь, да?» — в отчаянии крикнула Хлоя. «Да ты... Какое ты все-таки чудовище!» Я вскинул брови. «Ты же только что сказала, что я тебе нравлюсь, ну, в какой-то мере». «Чего не скажешь ради свободы?» «Ну вот мы все и выяснили, ничего нового». Я прилег на кровать, подоткнув под голову подушку. «Можно приступать к Кадо. Делай, как умеешь, раз иначе не получается. Так что там от меня требуется? Просто уснуть? Не полопаться от собственного величия, бросила Хлоя. Я приподнялся на локте и сказал миролюбиво: «Без обид, Хлоя. Я бы дал тебе свободу, но пока не могу. Ты мне нужна. И я ведь не идиот. Если бы я верил каждому, кто говорит мне, как я ему нравлюсь и как он хочет мне помочь, то я бы валялся с перерезанной глоткой в канаве уже лет 10, еще в Лэнсоме, да и в Ронстаде тоже». «Но я ведь помогаю тебе, Рэй, разве нет?» «Ну да. Потому что вынуждена. По-другому ты помогать мне не будешь, мы оба это знаем». Хлоя шумно выдохнула. «Я тебе и раньше помогала, хоть и не обязана была. Из-за тебя доктор Сильвер меня уволила, или это тоже не считается?» «Да, это был веский довод, но считается он или не считается, я не ответил». Наш спор оборвал настойчивый стук в дверь, затем глухой голос. «Рэй, это я, Фил! Я сильно извиняюсь, сильно извиняюсь!» Голос Фила внезапно стал тихим, после чего послушались хрипы и надсадный кашель. «Рэй!» — вдруг выкрикнул Фил. «Рэй, не дай мне умереть раньше времени! Ты обещал!» По двери еще раз стукнули, следом проскребли ногтями, и все затихло. «Фил!» Я вскочил с кровати и кинулся к двери. Хлоя бросилась за мной, мгновенно забыв о нашей перепалке. Распахнув двери, мы увидели на полу скрюченное и тощее тело, закутанное в простыню.